Эпилог. Вот уже несколько дней подряд в одно и то же время в сквере появляется высокий, сухощавый мужчина в простеньком летнем костюме с огромной кипой газет. Он устраивается на последней парковой скамейке и сидит до вечера. Со скамейки видны все подъезды здания Центрального комитета партии. Тут все точно в фокусе. В двери то входят, то выходят разные люди. Солнце склонилось на запад. Косые лучи легли на дорожку, на скамейку и мужчину. Он поднялся, собрал газеты и направился на другую скамейку в тень. И вдруг удивленно остановился. Из четвертого подъезда Центрального комитета вышел седой, громадного роста человек в расстегнутой генеральской шинели без погон, в простых армейских сапогах. Не обращая внимания на мчавшиеся машины, он пересек улицу. «Карп Александрович! Краснов! Ты! Жив! Хорош!» Прогудел Павлов низким басом и до боли сжал руку. «Ждешь решения?» Краснов обрадовался встрече. Он знал, что Павлов всю войну строил стратегические дороги, оборонительные укрепления. Его приметную фигуру не раз видели под обстрелом на дороге жизни. Решение, Карп Александрович, состоялось. Осталось получить на руки выписку. Чист я перед партией. А вы чего тут? Каждый ждет своего. Вот так-то, Краснов, — хмуро ответил Павлов. Вот так-то, — повторил он и знакомо шевельнул мохнатыми седыми бровями. А счастливый ты человек, Краснов. Тебе, брат, не за что краснеть. Нечего стыдиться. «Счастье, наверное, та самая жар-птица, которую не удается ухватить за хвост», — засмеялся Краснов. «И вам не на что жаловаться, Карп Александрович». Павлов помрачнел. «Тяжелый путь я прошел. Тут не расскажешь, да и к чему». Он свел брови, спросил. «Ты помнишь того начальника прииска на Западе? Краевский, кажется. Где он теперь?» «Погиб под Ленинградом». «Жаль. Честный был юноша, мужественный. Жаль». Он опустил седую голову. «А прав был он. Ох, как прав!» По его лицу пробежала мучительная судорога. Павлов протянул руку. «Ну, прощай, брат». Он крепко стиснул пальцы Краснова и, повернувшись, сминая песок тяжелыми сапогами, решительно зашагал. Краснов долго смотрел ему вслед. Захотелось увидеть Зорина и Никишова. Что сделало время с ними? И он пошел на улицу Горького, где жил Никишов. Вот он дом. Краснов вошел во двор. За столом в тени деревьев сидели пенсионеры и колотили костяшками домино. В седеньком старичке в полосатой пижаме он узнал грозного начальника дальстроя, чье имя заставляло трепетать самые смелые сердца. Кто-то уронил костяшку. Старичок услужливо поднял. Постоял Краснов, посмотрел и вышел со двора. Разговаривать было не о чем. Зорину он решил позвонить. Тот сразу узнал его по голосу. В трубке раздался долгий старческий кашель. «Вам Зорина? Нет, его милейший, нет!» — ответил совсем дряхлый старичок. «Больной он, сейчас в санатории. Позвоните через месяц-два». Испугался подлец. Так до самой смерти будет менять голос, бегать по глухим переулкам, оглядываться, прятаться. А Павлов в это время сидел у себя в квартире за письменным столом и заканчивал второе письмо. Свет настольной лампы освещал его большие руки и хмурое бледное лицо. В его небольшой комнате стояли диван, кровать, заправленная по-армейски, письменный стол, этажерка с книгами, а на ней гипсовый бюст Сталина. На спинке стула, отсвечивая золотом правительственных наград, висел генеральский мундир. В квартире было тихо. Едва слышны из соседней комнаты шаги жены, убирающей квартиру. Павлов заклеил конверт, брызгая чернилами, написал адрес. «Москва, ЦК КПСС». Взгляд его остановился на этажерке.